Часть 9. Итак, Феррис, которая в какой-то момент притаилась в углу комнаты, занимаясь подготовкой к празднованию фестиваля Данго, энергично помахала им рукой со словами: «Ау, тогда желаю вам двоим скорейшего выздоровления!» «Эй!» Одновременно крикнули Райнер и Сион. «Ты первостепенный пациент! Так почему ты все еще здесь?» После этого Сион тоже произнес: «И ты все еще ешь это Данго? Что если Феррис действительно заболеет из-за слишком большого количества съеденного данго? Но сейчас я нахожусь в таком периоде, что умру, если не поем данго». «Нет такого временного периода!» Снова закричали Райнер и Сион. «Довольно. Это не закончится, если мы продолжим. Сион, пожалуйста, используй ту бомбу!» «Бомба?» В то мгновение Сион не мог понять смысл сказанных Райнером слов. Он склонил голову в сомнении. «А ту?» «Да, именно!» «Тогда давай сделаем это!» «Шевелись, хулиганский король!» Райнер указал на Феррис. Итак, Сион запустил бомбу в том направлении, в котором он указал. «Если ты покорно не послушаешься, магазин Данговинет завтра прекратит работать!» И в мгновение ока... «Ха!» Выражение отчаяния мелькнуло на лице Феррис, эффект проявился мгновенно. Она злобно впилась взглядом в их направлении. «Вы ублюдки!» Но Сион улыбнулся увиденному. «О, ты хочешь протестовать? Калне, немедленно прикажи магазинчику Данговинет прекратить работать!» «Что?» – закричала Феррис. Райнер, увидевший это, по какой-то причине просиял. «А, это же такое приятное чувство! Недовольство, накопленное ранее, улетучилось в мгновение ока!» Тело Феррис задрожало от ярости, и она злобно сказала: «Вы ублюдки! В будущем не плачьте и не говорите, что сожалеете!» Но Райнер ответил: «Сион, она говорит эти ужасные вещи!» «Ау, тогда наложим специальный налог на все магазинчики с Данго в Роланде!» «Что?» Эффект снова проявился. Феррис сказала: «Ты демон!» По какой-то причине Райнер повернул голову, чтобы посмотреть на Сиона. «Ты демон!» «А? Я что, здесь единственный демон?» «А, забудем об этом!» «Тогда, Феррис, если ты не хочешь, чтобы я это сделал, пойдем в больницу». Ах. Застонав, она неохотно отказалась от подготовки к празднованию фестиваля Данго. И последовала за остальными из комнаты. Таким образом, эти трое были странным образом госпитализированы вместе. А на столе все еще возвышалась гора бумаг. Это точно была целая гора бумаг. Сион тяжело вздохнул, бросив на нее взгляд. Спустя 3 дня. Больница. И местом событий является специальное отделение, куда могли попасть только тяжело раненые пациенты. В одной из комнат он издал болезненный звук. Сильная боль, как будто все его тело было почти разорвано на куски. Было так больно, что все его сознание было в смятении, но, столкнувшись с этой ситуацией... «Эх, может ли такое маленькое происшествие одолеть меня?» Вместо этого он засмеялся. Красные волосы, похожие на языки пламени. Багряные зоркие глаза. Скрытая под больничной одеждой, которую носили пациенты, тело, подобное металлу после многих тренировок, не походило на то, которое было бы у больного или раненого человека. Клаус Клом. В Роланде, вероятно, не было никого, кто бы не знал этого человека. Он был фельдмаршалом армии Роланда, первым помощником короля-героя Сиона Астала. Кстати, об этом. Имя Багряный Клаус Клом было, вероятно, более известно, чем его настоящее имя. Багряный Клаус Клом. На поле битвы это имя было именем бога смерти. Фигура с правой рукой, запятнанной брызгами вражеской крови, внушала всем страх. Бог смерти поля битвы, его правая рука, покрытая красными татуировками, даже называлась дьяволом в соседних странах. Но сейчас Клаус посмотрел на свою правую руку. Но его прежней руки не было в этом месте. Этим альфа-стигма-монстром его рука была... Нет, согласно тому, что сказал Сион, был еще один тип монстров с проклятыми глазами, называемый Иино Дуэ. В любом случае, ее съел этот монстр. Итак, теперь в этом месте была установлена поддельная рука. Специальный протез, называемый проклятый протез. Его форма не сильно отличалась от оригинальной руки Клауса, но эта рука была регенерирована с помощью запрещенного проклятия, поэтому она всегда была покрыта черным. Проклятие пыталось заползти повсюду, и как только представится возможность, оно попытается убить пользователя. Он посмотрел на эту руку. «Эх, багряный Клаус Клом. Как может черная рука подойти к этому имени?» Он с горечью рассмеялся. Это была запрещенная магия, как и следовало из названия, это был тип запрещенного проклятия. Но рука Клауса была восстановлена при помощи этого запретного заклинания. Пока эта рука двигалась, боль была настолько невыносимой, что она почти сводила его с ума, проходя через его тело. Если он поддастся хоть на мгновение, он немедленно лишится контроля, и проклятие убьет пользователя. Клаус установил эту руку. На самом деле были исцеляющие методы или магия, которые могли позволить восстановить его тело, но он выбрал эту технику. Причина была проста. Чтобы в следующий раз, когда он встретил монстра с проклятыми глазами, у него будет достаточно сил, чтобы убить его. Он не мог допустить подобной ситуации вновь. Беспомощно наблюдать, как его товарищи гибнут, а он сам спасается. В следующий раз он определенно так не поступит. «Я хочу убить этого монстра!» И проклятый протез обладал проклятием, имевшим эту силу. Итак, он использовал эту руку. 712. Он использовал только свою правую руку, чтобы снова поотжиматься. Таким образом, боль проходила через область, где соединялись проклятый протез и плечо. Это была чрезмерно сильная боль, заставившая его почти потерять сознание. Когда он испытал руку, черное проклятие попыталось проникнуть в его тело через плечо, но... Чёрт! Такая боль заставит меня потерять контроль! Задрожав, он снова опустил свое тело, используя силу руки, чтобы поддержать свое тело. 713... 700... В этот момент дверь в больничную палату открылась. А? Подняв голову, он увидел женщину, стоящую в дверях. Женщина смотрела на Клауса, отжимавшегося на полу. Клаус знал ее. У нее были темно-синие длинные волосы, так редко встречавшиеся в Империи Роланд. Красивые глаза, сияющие синим светом. Это была Ноа Энн, принцесса бывшего королевства Истабул. Она была моложе Клауса на 7 лет, хотя она все еще была 17-летней девушкой. Она была умной и доброй. Но в этот момент Ноа закричала. Эти глаза, обычно такие непоколебимые, расширились. «Ты что делаешь, Клом сама?» Клаус в ответ вытянул руку. «А, я занимаюсь реабилитационными отжиманиями». «Ты не можешь!» Но обычно такая утонченная, снова дико закричала. «Твоя рука была восстановлена с таким трудом!» Но Клаус сказал. «А, я полностью выздоровел. Спасибо за заботу». По какой-то причине, когда Ноа услышала эти слова, ее красивое лицо исказилось. «Полностью выздоровел? Доктор определенно приказал тебе спокойно отдыхать». «Ха-ха, я ж сказал, что все в порядке. Послушай, мое состояние вполне...» Клаус собрался вернуться к отжиманиям, но Ноа, увидев это... «Подожди!» Она вошла в комнату с выражением, как будто собиралась заплакать, схватила руку Клауса, пытаясь помешать ему отжиматься. Она со всех сил потянула Клауса за руку, но Клаус широко улыбнулся. «Тогда я позволю тебе увидеть, насколько я уже выздоровел!» И так он стал удерживать себя над землей и при помощи всего одного пальца, затем опустил свое тело, оно потеряло равновесие, упав на спину. Но легкая масса Ноа не имела для него значения, он подхватил ее и продолжил отжиматься. 1, 2... «Клаус сама! Нет! Не...» 8, 9, 10... «Не делай этого! Если ты продолжишь заставлять себя, проклятие потеряет контроль снова!» «Я же сказал, все в порядке. Я бы действительно не сделал ничего, что заставило бы тебя волноваться». Но в этот момент Ноа крепко обняла его. «Я умоляю тебя, Клаус, пожалуйста, послушай меня!» В этот момент, наконец, Клаус перестал двигаться. Он почувствовал, что место возле его шеи от чего-то становится мокрым. «Но ты плачешь?» И так она прижалась к спине Клауса и произнесла. «Потому что Клаус не хочет меня слушать!» Ее голос был наполнен рыданиями. Клаус нахмурил лоб. Ведь она была женщиной, которая определенно не расплакалась бы так легко.